исключительно. «А, не думаю, что вы формально представлены лорду Иенара, сэр. Лорд Иенара — это протокольный офицер моего посольства, лорд Фариди». Двое мужчин обменялись более четкими кивками, и Иенара прижал руку к груди, изображая поклон сидя. «Что за совпадение, лорд Иенара?» — продолжил Фариди. «Мы только что о вас говорили». «О!» — осторожно произнес Иенара. Фариди задумчиво пожевал губу, потом, похоже, пришел к какому-то внутреннему решению. «Известно ли вам, что вы в настоящий момент, видимо, вовлечены в некую вендетту, лорд Иенару?» «Я? Нет, почему вы так решили?» «Хм, обычно личные дела гемлордов меня не касаются, только официальные. Но у меня появился настолько реальный шанс совершить доброе дело, что я не пропущу его на этот раз. Я только что разговаривал с джентльменом, который проинформировал меня о том, что сегодня находился здесь с заданием проследить, чтобы вы, выражаясь его словами, не ушли из зала лунного сада живым. Он немного туманно высказывался о способе, которым предполагал воспользоваться для достижения этой цели. Что делает странным его присутствие на данной территории, так это то, что он не гем. Совершенно коммерческий художник. Он не знает, кто его нанял. Эта информация скрыта под несколькими уровнями экранирования. Есть у вас по этому поводу какие-нибудь догадки?» Потрясенный Иенара слушал этот рассказ, плотно сжав губы и задумавшись. Майлзу стало любопытно, пришел ли Иенара той же цепочкой логических выводов, что и он сам. А он думал приблизительно так. Хаут-губернатор, неважно какой именно, как оказалось, подстраховал трюк Иенара. Просто чтобы быть уверенным, что все пройдет как надо. Например, если Иенара переживет свой собственный взрыв и сможет обвинить предавшего его. «У меня... да, есть догадка». «Не хотели бы вы ею поделиться?» Иенара с сомнением оглядел его. «Не в этот раз». «Как вам будет угодно», — пожал плечами Фариди. «Мы оставили его сидеть в тихом уголке. Фастпентал должен разложиться в крови минут через 10. Вот ваша фора по времени, чтобы сделать то, что сочтете нужным». «Благодарю вас, лорд Фариди», — тихо сказал Иенару. Он подобрал свои темные одежды и встал. Он был бледен, но превосходно владел собой, его не трясло. «Полагаю, теперь я вас покину». «Возможно, это разумный выбор», — согласился Фариди. «Не пропадайте насовсем, а?» — сказал Майлз. Иенара отвесил ему короткий формальный поклон. «Да, мы должны поговорить еще раз». И, озираясь по сторонам, он быстрой походкой ушел прочь. Айвин грыз ногти. Это было лучше, чем если бы он здесь и сейчас выболтал все Фариди к вящему ужасу Майлза. «Все это правда, сэр?» — спросил Майлз полковника Фариди. «Да», — Фариди потер нос. «За исключением того, что я не вполне уверен в том, что нас это не касается. Лорд Иенара, кажется, весьма серьезно вами интересуется. Нельзя не думать о том, что здесь может быть какая-то скрытая взаимосвязь. Просеивать всю иерархию тех, кто нанял этого головореза, для моего департамента было бы утомительно и довольно долго. И что бы мы обнаружили в конце?» Холодный взгляд Фариди упал на Майлза. «Насколько сильно вы разозлились, когда вам обожгли ноги в тот вечер, лорд Форкосиган?» «Не настолько», — запальчиво стал отрицать Майлз. «Поверьте, сэр, хотя бы в то, что чувства меры у меня хватает. Нет, это не я нанял киллера». Хотя это именно он подставил Иенара, пытаясь разыграть все эти хитроумные комбинации с его возможными патронами, Кетти, принцем Слайком или Рондом. «Ты хотел реакции? Ты ее получил. Однако это всего лишь интуиция, понимаете? Но я думаю, расследование в этом направлении было бы полезной тратой времени и ресурсов». «Значит, интуиция?» «Вам наверняка и раньше приходилось доверять ей в вашей работе, сэр». «Пользоваться — да. Доверять — никогда. Офицер имперской безопасности должен четко понимать разницу. Понимаю, сэр. Они вместе поднялись, чтобы продолжить свою экскурсию по выставке. Проходя мимо обугленного пятна на мощенной дорожке, Майл старательно избегал смотреть на него. По мере того, как они приближались к западной стороне купола, Майлз искал глазами в разодетой толпе свою леди связную. Вот она сидит, хмурясь у фонтана. Но теперь ему никак не сбросить Фариди с хвоста. Полковник к нему словно приклеился. Все же он попытался. «Прошу прощения, сэр, но я должен поговорить с леди». «Я пойду с вами», — любезно согласился Фариди. «Все верно». Майлз вздохнул, торопливо сочиняя в уме послание. Когда он приблизился со своим непрошенным спутником, горделивая гемледи подняла глаза. Майлз сообразил, что не знает, как эту женщину зовут. «Мои извинения, миледи. Я только хотел дать вам знать, что у меня не будет возможности принять ваше приглашение и нанести визиты сегодня. Пожалуйста, передайте мои глубочайшие сожаления вашей госпоже». Смогут ли она и Хаут Райан перевести это правильно, как «отбой»? «Отбой, отбой»! Майлзу оставалось только молиться об этом. Впрочем, если она сумеет вместо этого организовать визит к его кузену, мне кажется, это станет в высшей степени познавательно. Женщина нахмурилась сильнее, но произнесла только: «Я передам ваши слова, лорд Форкосиган». Майлз попрощался кивком, мысленно поблагодарив леди за то, что она не стала отвечать более развернуто. Когда он оглянулся, она уже поднялась на ноги и поспешила прочь.